Иван Бунин. Я к ней вошел в полночный час, она спала, луна сияла. В ее окно и одеяло светился спущенный атлас. Она лежала на спине, ноги раздвоивши груди, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне. 1898 год.